А теперь? Und nun? Позвольте. Gestatten Sie? Я хочу вас познакомить. Ich möchte Sie bekannt machen. Frau Erika Richter, адвокат из Дюссельдорфа. Frau Erika Richter, Rechtsanwältin aus Düsseldorf. Очень умная. Sehr intelligent. Решительная. Resolut. Очень эмансипированная. Und sehr emanzipiert.